Глава вторая. Как-то раз после обеда пошел я в конюшню, оседлал моего Робинзона и выехал из усадьбы. Июльские поля тихо розовели, и крестцы, в полдень казавшиеся золотыми, теперь стали дымчато-красными. На ветхом мосту, перекинутом через речку Воронку, встретил я Аверьяныча, и он сказал мне, указывая плеткой на юго-запад: «Гроза идет. Не советую вам далеко уезжать. У нас ливни бывают, мое почтение». «Я до Красной Креницы», — сказал я, улыбаясь седоусому Аверьянычу. «Успею. Да и грозы-то я не боюсь». И я пустил моего Робинзона галопом. А небо в самом деле потемнело. Приятно скакать в предвечерней прохладной мгле, когда беззвучна земля и молчит небо, а сердце поет свою песню, свою мечту все о том же милом, желанном, невозможном, о чем не расскажешь никак. Я очнулся, когда крупные капли дождя упали мне на руки, и где-то нерешительно и глухо зазвучал гром. Я посмотрел на небо. Боже, что там творилось? В несколько слоев ползли тучи. Синие, коричневые, черные. А там, где-то в высокой дали, двигались новые караваны. Уже с иной стороны, как враждебное полчище. Я повернул коня домой, но уже хлынул неистовый дождь. Казалось, что какой-то великан-безумец бьет землю нещадно злыми бичами. А за горами туч хохочет другой лютый великан. И это его глаза сверкают белыми молниями. В какие-нибудь 5 минут дорогу размыло, и ноги лошади беспомощно вязли в мокром черноземе. Рыжая мгла заслонила от меня мир. Я шагом ехал, как слепой, бросив поводья на шею Робинзону. Совсем неожиданно раздались около меня голоса, и черный кузов фаэтона с поднятым верхом вырос из дождевой смутной мглы. «Вы не из Самыгина будете?» — спросил меня кучер, когда я вплотную наехал на чужой экипаж. «Да, оттуда!» — крикнул я, выждав, когда прогремел гром. При блеске молнии я увидел, что в фаэтоне сидит маленькая фигура, по-видимому, женская, но лица я не успел разглядеть. «А вот мы не знаем, куда теперь ехать», — продолжал словоохотливый кучер. «К нам ли? К вам ли? Куда ближе? Ливень-то ведь! Боже мой! Море-океан! Поедемте к нам, пожалуйста!» Сказал я, нагибаясь и заглядывая в фаэтон. «Нет, к нам ближе», — сказала маленькая женщина. «Благодарю вас. А вот вы лучше лошадь вашу Михею отдайте, а сами в фаэтон садитесь. Здесь все-таки от дождя защита». «Полезайте, барин», — молвил Михей и отобрал у меня поводья, заметив мою нерешительность. Через минуту мы ехали в Мартовку, имение господина Ворошилова, с супругой которого я сидел теперь бок о бок. «Меня зовут Натальей Петровной», — сказала она, заглядывая мне в глаза. «Я теперь одна. Муж на Кавказ поехал. Он доктор, санаторий там устраивает». Гроза шумела, и я не мог понять доброй половины того, что говорила мне Наталья Петровна. Но зато я видел ее лукавые зеленовато-жемчужные глаза, ее милые губы, нескладно очерченные, но влекущие улыбкой. Я чувствовал рядом ее нежное маленькое тело. И от всего этого у меня слабо и сладко кружилась голова. Когда экипаж с колесами в тяжелой черноземной грязи въехал наконец в Мартовку, гроза уже утихла, и начался хлопотливый гомон намокших и напуганных птиц. Наталья Петровна провела меня в круглую столовую. Нам подали веселый самовар, и она стала мне объяснять, куда и зачем она ехала в фаэтоне. Но я слушал ее слова как музыку, не понимая их смысла. Взгляд, должно быть, был у меня при этом странный и рассеянный, так что Наталья Петровна, заметив его, остановилась на полуслове и спросила, что со мной. Я, конечно, покраснел до ушей и сказал, что у меня мигрень. Тогда она заставила меня съесть какой-то порошок и повязала мне голову большим белым платком. В таком наряде ходил я с нею по саду, и она расспрашивала меня о гимназии, о книгах, которые я читаю, о том, зачем я поступаю на филологический факультет. В конце концов, она заставила меня читать вслух Пушкина, которого она, по ее словам, обожала. Я ей читал любовные стихи, выразительно на нее поглядывая. Вид, должно быть, был у меня при этом забавный. Наталья Петровна засмеялась. Я сконфузился и стал прощаться. «Навещайте меня», — сказала она ласково, когда я робея целовал ее руку.